Глава 5. Часть 1. Яна. Я таращилась на небольшого хорька ярко-розового цвета, который в ответ, насупившись, смотрел на меня. Это невероятно. Он был таким ярким, что запросто бы победил в конкурсе на самый креативный окрас. Облизнув нос, хранитель подполз поближе и, свернувшись калачиком, плюхнулся мне под бок. «Это же надо такое сказать! Ерунда!» Со вздохом посетовал зверек, прежде чем закрыл глаза. «Ну ничего, завтра я ему отомщу!» «Отомстишь?» — вздернула я брови. «И как, интересно?» «Не знаю пока», — фыркнул хорек. «Не думаю, что Ленар заслужил подобное», — отозвалась я. «Он ведь неплохой, просто одичавший». «Ага, конечно», — буркнул он. «Когда перекресток закрылся, я лег спать. Ну а что мне еще делать-то было? А этот болван приперся и разбудил меня. Ходил, гремел, енотов задевал». «А как вышло так, что перекресток закрылся?» — спросила я. — Это случилось из-за того, что предыдущая хозяйка погибла? — Ничего она не погибла, — отмахнулся зверек, приоткрыв глаза. — Здесь время течет по-другому. Хозяйка гостиницы становится практически бессмертной, но уйти не может, если не найдет себе замену. Это все сделано для того, чтобы переход всегда работал. «И как же она тогда ушла?» — удивилась я. «Пошла на обман!» — со вздохом признался хорек. «Умерла ненадолго». «Ого! А что, так можно было?» — изумилась, потерев ладонью лоб. «То есть я тоже смогу сбежать таким же способом?» «Нет!» — покачал головой вредный зверь. «Больше перекресток на такое не поведется». «А почему бывшая хозяйка сбежала?» — решила уточнить я. «Влюбилась», — недовольно ответил хорек. «Летал тут один крылатый эльф, голову ей задурил, но оставаться не пожелал. Уговорил ее сбежать и поселиться в его мире. Она и согласилась, глупая». «Стоп!» Подпрыгнув на кровати, воскликнула я. «Выходит, что даже если перекресток заработает, я не смогу уйти домой?» «Здесь твой дом?» — парировал розовый пушистик. «Это твое наследство?» «Да какое еще наследство?» — возмутилась я. «Кто мне его оставил?» «Предыдущая владелица», — спокойно ответил хранитель. «Но почему именно мне?» — опешила я. «Наверное, потому что больше некому было. Ты ее последняя родственница». Я замолчала, удивленно уставившись на засопевшего хорька. Похоже, больше я от него ничего не добьюсь. Решив, что утро вечера мудренее, я опустилась на подушку рядом с хранителем и прикрыла глаза, пытаясь понять, с какого перепугу я стала наследницей перекрестка. Из родственников у меня была только тетка, с которой мы никогда особо не общались. Бабушка после смерти завещала все свое добро ей, в том числе родственнице перешел и огромный бриллиант, до этого принадлежавший ее матери. Я тогда очень удивилась, что воспитавшая меня бабушка не оставила мне совсем ничего. Но вскоре нашла записку, в которой говорилось о том, что моя тетя скоро умрет, и все имущество, кроме камня, перейдет ко мне. Я решила, что бабуля тронулась умом. Тетка никуда не собиралась уходить. Более того, она распродала все имущество и спокойно зажила на эти деньги. Вот поэтому после ее смерти мне досталась лишь старая халупа и бриллиант. Одного не пойму, почему тетка и его не заложила? В последний год жизни, по словам соседей, она очень нуждалась. Может быть, она просто не нашла достойного покупателя? Или дело в чем-то другом? Неужели моя тетя и была той самой сбежавшей хозяйкой? Но куда делся крылатый эльф, с которым она покинула перекресток? Нет, что-то здесь не сходится. Часть вторая. Утром хорек исчез. Я даже подумала, что встреча с ним была лишь сном, и Ленар вовсе не прибегал ко мне на помощь ночью. Но, услышав за дверью грохот, а следом возмущенный писк хорька, я изменила свое мнение. В одной сорочке я рванула к двери, уже представив самое плохое, что могло приключиться со зверьком. Упал с лестницы, дерется с енотами, прищемило дверью или что-то упало на бедное животное, учитывая состояние гостиницы. Но то, что я увидела, заставило в замешательстве замереть на пороге. Ленар прыгал по коридору, размахивая в стороны руками. Параллельно он пытался дрыгать ногой, пытаясь сбросить хорька, вцепившегося зубами и лапами в бедного эльфа. «Да, цепись ты! Фу!» — шипел Ленар на моего самопровозглашенного помощника, который не желал сдаваться. «Брысь! Пошел!» Кажется, эльф был не готов к вероломному нападению странного розового создания. Возможно, он даже боялся к нему прикоснуться, учитывая настолько яркий цвет шерсти. Вдруг ядовитый? Я бы тоже поостереглась. Просто мне ночью не дали выбора, когда удрёпались спать рядом. Сейчас же страдал эльф. Я смотрела на происходящее во все глаза, спешно пытаясь придумать, как помочь. Сомневаюсь, что они меня послушаются, а значит, надо действовать иначе. Может, вылить на них тазик воды? Или закидать подушками? Но я не успела ничего предпринять. В коридор, толкаясь, ворвались еноты, которые с дикими визгами навалились на Ленара. Мужчина упал, безуспешно пытаясь отбиваться от пушистых созданий, но он изначально проиграл эту битву. «Похоже, его надо спасать, хотя бы от енотов. А ну, прекратите!» — рявкнула я, состроив недовольное лицо и уперев руки в бока. Еноты послушались сразу, схлынув с бедного эльфа. А вот хорек лишь сильнее обхватил лодыжку мужчины, пожевывая его штанину и косясь на меня, словно я пыталась отобрать от него непревзойденный деликатес. Тяжело вздохнув, я приблизилась к зверьку и, обхватив его тонкое тело руками, потянула на себя. Но как же? Он не собирался сдаваться. «Обязан отомстить!» Невнятно произнес хорек, но месть и так зашла далеко. «Пока я здесь хозяйка, никаких драк!» Нахмурив брови, ответила я, грозно смотря сначала на хорька, а после на эльфа. Мужчина, к слову, пребывал где-то в своих мыслях, скользя по мне взглядом. Не сразу я поняла, что не так. Лишь когда хорек отцепился, и я выпрямилась, крепко сжимая животное в своих объятиях, до меня дошло. Я ж в сорочке, в просторной сорочке с целомудренным вырезом, но в сорочке. Ладно, ткань плотная, а все хорек со своим верещанием, и я не подумала ничего на себя накинуть перед тем, как кинуться к нему на помощь. Вот блин. Моментально залившись краской, я резко развернулась и рванула обратно в комнату, захлопывая за собой дверь. Это же надо так опростоволоситься. Глупее не придумаешь. Тот-то эльф не помог отцепить хорька. Ему просто было не до этого. Как тебе в глаза-то смотреть, эльфу? Стыдно? Ты что устроил? Возмущенно прошипела я хорьку, который все еще висел тряпочкой в моих руках. «Месть!» — с гордостью в голосе ответил зверек. Оставив дыру в штанине эльфа, скептически посмотрела я на хорька. «Ага!» — радостно ответил он, а я тяжело вздохнула. «Кажется, мое пребывание здесь обещает быть очень веселым. Лишь бы не свихнуться». Часть третья. Спустя час я в компании хорька, повисшего на моем плече, вышла из комнаты. Розовый цвет зверька хоть немного добавлял красок моему серому скучному наряду, хотя тушка оказалась довольно тяжеленькой. Не то чтобы я планировала таскать хорька на себе, но он особо не спрашивал моего мнения, и, кажется, даже не стоит пытаться скинуть его с себя. Не получится. Коридор уже был пуст, и ничего не напоминало о свирепой утренней битве. Что ж, это к лучшему. Я пока не готова встречаться с эльфом, перед которым опозорилась. Тем более я не знаю, что сказать. От голода голова совсем не работает. «Как тебя зовут?» — спросила я у зверька, понимая, что до сих пор не знаю, как к нему обращаться. «Кстати, может, он подскажет, где можно добыть продукты? Не хочу больше капусту». «Яша!» — с гордостью ответил он, а я постаралась скрыть улыбку. Подумает еще, что я над ним смеюсь. Но имя довольно веселое для хорька. «А скажи, Яша, еда имеется только на кухне?» — затаив дыхание, спросила я. «Нет, в погребах еще хранится часть», — ответил зверек. «А где эти погреба?» — поинтересовалась я, уже представляя, как наемся до отвала. «Показать?» — спросил он, а я торопливо закивала. Хорек спрыгнул с моих рук и поскакал по коридору в сторону кухни. В помещении все еще царил погром, который никто не собирался устранять. «И вот где эти хулиганы? Неужели снова что-то ломают? Ладно, потом выясню, что они опять задумали. Сейчас главное — поесть, а потом буду разбираться с остальным». Незаметная на первый взгляд дверь оказалась спрятана за холодильником, точнее, за его открытой дверцей. Неудивительно, что я ее вчера не заметила. Дверь после хулиганских лапок енотов больше не закрывалась и висела на одной петле. К моему счастью, я спокойно спустилась в погреба, до которых у енотов, видимо, еще не дошли лапы. Здесь было яркое освещение, целая мебель и нетронутое содержимое на полках. К сожалению, запасов оказалось не так много. Всего два стеллажа, заполненные наполовину. «Яша, а как пополняются запасы? Где-то есть магазин или, может, доставка?» — спросила я, выбирая для себя яйца, бутылку молока и сыр. «Странно, все свежее. Магия?» «Зачем ты нюхаешь молоко?» — вместо ответа поинтересовался хорек. «На свежесть проверяю», — не раздумывая ответила я. «Так комната под стазисом. Тут всегда все свежее», — с нравоучительным видом сказал Яша. «Да? А что такое стазис?» «Это магия, способная сохранять продукты всегда свежими». «Все-то тебе объяснять надо», — покачал головой хорек. Но я не стала зацикливаться на этом. Сейчас важнее было все выяснить. «Так где продукты брать, когда закончатся?» Снова спросила я, поудобнее перехватывая ингредиенты для будущего омлета и направляясь обратно к лестнице. «Как где? В заказнике? Список кладешь, деньги, и через пару часов погреба полны». «А где этот заказник находится?» С удивлением в голосе спросила я, закрывая за собой дверь и складывая продукты на краешек стола, который единственный уцелел после вчерашнего. «Так вот он!» — кивнул в сторону холодильника Яша. Я в шоке уставилась на покорёженный заказник. Только он того. Починить бы надо. А то так может вместо мяса рыбу прислать или еще чего похуже. Почесав лапы и нос, ответил зверек. Замечательно. Погрустнев, ответила я. Заказник сломан, денег нет, гостиница в руинах, вредный эльф в напарниках и хорек с енотами в помощниках. Весело? Не такой я и вредный, — раздалось сзади. Ну вот, явился, не запылился.